Глава 15. «Не люблю осень», — признается мне Хрюша, сидя на диванчике. «Сырость и холод. Так еще и грязно». «Ну-ну, не все так плохо», — усмехаюсь я, сев напротив супруги. Осень продолжает вступать в свои права. По всему Союзу происходят перемены, которые все больше бросаются в глаза. На журнальном столике, на который я как раз и ставлю чашку с ароматным травяным отваром, лежат послания от лордов и леди Союза городов и от наместников. В Москве, благодаря горной местности, смена сезона проходит достаточно мягко и плавно. Поля пшеницы дают свои последние урожаи, мельницы и молотилки работают на полную мощность, чтобы запастись мукой на зиму. Мастера и каменщики Москвы уже изобретают каменные дома с подогревом. В чем же секрет? А в том, что под полом строители специально оставляют полость, воздух, в которой впоследствии можно будет нагревать при помощи специальной печки. Выходит местами даже эффективнее, чем если бы москвичане обогревали каждый свой дом простым камином. Леди-актриса особенно рекомендует использовать данную технологию в больницах, бараках и помещениях, где обитает множество игроков. Вместе с тем, она отправляет чертежи и инструкции от московских мастеров и нам. Благодаря чему наши ученые в Норе уже берут этот проект себе на вооружение – и проводят тесты по энергоэффективности. «О, леди-актриса пишет тут о тебе. Удивленно вскидываю я брови. Да? И что пишет?» Хмыкает Хрюша, откинувшись на спинку дивана. «Зовет на девичник?» Охуй я, перечитав последние строчки. «Хорошо». Кивает супруга. «И когда я успел пропустить момент, когда вы так подружились?» Качаю я головой. «Мы и не подружились». Это так, исключительно деловая встреча касательно моды, развития женской гигиены и всего такого. Отмахивается Хрюша, явно не горя желанием делиться их женскими секретиками. Покачав головой, я с улыбкой откладываю отчет в сторону. Союз городов действительно стал союзом. И не только на словах, но и на деле. Фракции-участники больше не боятся делиться технологическими тайнами, игроки свободно путешествуют по всему региону, не опасаясь нападений, активно устраиваются обмены учеными и создаются для них форпосты для совместных исследований. Так Милан отправляет новую партию быков в берлогу к Барби и Кену на переобучение. Первая группа уже возвращается в полис, и, как отчитывается лорд Данте, результат очень даже впечатляет змееглазых. Исследования духов и сущностей разгораются с новой силой. С другой стороны, а что змееглазам еще остается? В отличие от Москвы, где осень ступает мягко и незаметно, в низине наступают первые заморозки. Даже берег озера, у которого стоит полис, покрывается коркой льда. Это не может не сказаться на игроках. Теперь в Милане нельзя из-за порог дома выйти без толстого мехового плаща или шубы. Сразу же пробирает морозный и колючий ветер со стороны озера. Меж тем миланцы вовсю возводят хлева и коровники. Все для того, чтобы облегчить жизнь стадам буйволов, а также упростить работу ответственных за них. Одно дело выдаить ведро молока в минусовую температуру, и совсем иначе это будет в отапливаемом помещении или хотя бы в защищенном от пробирающего ветра. Да и сено на зиму надо запасти просто в огромном количестве. К счастью, рабочей силы в Милане достаточно. Короче, работы и там сейчас хватает. Нечто, кстати, подобное организовывает и Люси в Краснодаре по моему приказу. На болотах же наступает непростое время. Морозы ударяют по болотной ягоде и другим растениям. Тушканчикам теперь просто не из чего производить продукт. Из-за чего цена на кофе уже уверенно идет вверх, и неизвестно, остановит ли она свой рост в ближайшие месяцы. Не только среди флоры замечены перемены, но и среди фауны. Вараны, первыми почуявшие наступление осени, все же идут на поклон перед двуногими и договариваются о мирном договоре со Спартой. Учитывая то, с каким высокомерием они относились к нам в последнюю нашу стычку, это говорит о том, что ящеры действительно оказываются на грани. Больше не придется нашим тушканчикам опасаться того, что из той или иной трясины вылезет зубастая хрень и сожрет их за 2 секунды. Я все же не желаю полноценного вымирания варанов, учитывая наше недавнее потепление в отношениях, потому и высылаю Люси для решения столь непростой ситуации. По предложению Люси, для варанов снаружи Краснодара строят десятки отапливаемых ангаров, в которых чешуйчатые монстры смогут впасть в спячку и без особых проблем пережить скорую зиму. Будем надеяться, что теперь на болотах окончательно наступит мир. Это если не брать во внимание соседний Техас, но не будем о плохом. Следующим посланием оказывается листок от лорда О. В целом, Киото, Утес, Винланд и Рим пока особо не пострадали от смены сезонов, не считая общего снижения температуры и вездесущей грязи и слякоти на дорогах, в горах, в лесах, да и в полях. Так что ничего интересного Сёгун не пишет. Куда интереснее выглядит доклад от Кольки. «Ты только подумай», — говорю я. «У нашего лорда-наместника сладкой жизни едва ли до драки в мэрии не дошло». «Это как-то», — моргает Хрюша и пересаживается ко мне, чтобы прочесть листок от парня. «Да вот, сама посмотри». Колька после первых своих неудач на поприще правителя целым полисом уже вовсю заматерел и стал непререкаемым авторитетом для южных земель Спарты. Сладкая жизнь и форпост в бухте Уилсона находится под его личным постоянным контролем. Так вот, когда Колька увел всех жителей полиса в бухту Уилсона, игроки особенно полюбили климат нашего спартанского курорта. Да так, что некоторые и вовсе перебрались в бухту после того, как война с Альянсом подошла к концу. Но это еще ладно. Когда же ударили холода, сладкая жизнь и бухта Уилсона выиграли в географической лотерее. Пока в Спарте, Вратах, Солнечном берегу и других поселениях кругом наступает холод и сырость, на юге у нас все тихо и спокойно. Поля у сладкой жизни все еще приносят урожай, а в бухте Уилсона так и вовсе кажется, что ничего почти и не изменилось. Как была бухта курортом, так и мы осталась. Из-за чего на юге зародилась целая волна ярых желающих выкорчевать все пальмы в бухте, убрать все ненужное, включая курортный комплекс, и начать засеивать новые поля. Прямо там. Мол, а что делать в сладкой жизни? Вот ударят морозы и все. Пчелы уйдут в спячку, на полях никто работать не будет. И что тогда делать? Переезжать в бухту Уилсона и копать дальше. Вот что. Конечно, пыл подобных игроков Кольке приходится потушить, что не прибавляет радости среди местных. Но тут я полностью на стороне лорда-наместника. Нечего нам целую долину вырубать и засаживать картошкой. Особенно беря во внимание, что места там и так сильно не прибавится, а вот курорт уничтожит, это уж наверняка. Хотя на самый крайний случай этот вариант со счетов сбрасывать не стоит. Вдруг зима будет куда дольше наших ожиданий. Ведь далеко не факт, что в мире системы она будет все те же 3 месяца. «Они дураки, или мне показалось?» Морщится Хрюша, дочитав отчет. «Мне ведь надо додуматься только. Вырубить пальмы, привезти замерзшую почву и давай сажать картошку, как ни в чем не бывало. Отличная идея в самом деле». Пока же я продолжаю разгребать бумаги, в дверь кабинета раздается настойчивый стук. «Войдите». Порог переступает Малой, взлохмаченный, глаза сощурены. «Что случилось, Малой?» «Там, в Солнечный берег, делегация прибыла», — отвечает он. «Из Константинополя». «Так, а эти еще на кой черт явились?» Отношения с островным союзом у нас складываются, не сказать, чтобы уж теплые. Тут влияет и то, что я являюсь новым конунгом Винланда, с которыми у островитян и так все сложно, и то, что мы уже успели пролить кровь с каждой из сторон. Так и то, что с наступлением осени Константинополь все продолжает повышать цены на свою провизию. Когда все это началось? А прямо с окончания войны с Альянсом. Стоило только первым холодам ударить, а островитянам прознать из сообщений системы, что вскоре на весь регион обрушится зима, как еда, которую поставляли в те же Афины, стала дороже с каждым рейсом. И ведь поделать с этим ничего нельзя. Не начинать же из-за этого новую войну с островным союзом. Особенно, когда мы сами еще не отошли от той, что была с Альянсом. Осень и смена сезона в Константинополь толком и не затронули, насколько мне известно. Викинги рассказывали о том, что с южной стороны островов проходит теплое течение, что и сглаживает смену сезонов. Сущие тропики, короче, у островитян. Они этим и пользуются, задирая цены на еду и надеясь содрать с нас 3 шкуры. Впрочем, ситуация более-менее стабилизируется после охоты на гигантских нарвалов. Теперь Союз может пережить зиму и без продуктов Константинополя без особых потерь. Но отношения уже успевают охладеть. Так что ни мы, ни островитяне друг к другу не лезем. Ровно до недавнего времени. Ко всеобщей неожиданности в Спарту прибывает официальная делегация из Константинополя. Не просто так, а ради переговоров. Вот чего не ждал, так чего не ждал. Встреча проходит прямо на берегу бухты. На пляже ставят десятки шатров, в которые набиваются люди, что из Константинополя, что из Спарты. Вот я вхожу внутрь центрального шатра. Третий следует за мной неслышной тенью. Пламя пляшет в жаровнях на отдалении. В центре же шатра стоит складной походный стол, за которым восседает широкоплечий мускулистый здоровяк. При моем появлении он поднимается. «Лорд Спарты, полагаю», — басом произносит он. Он самый, киваю я. «Адмирал Саан из торгового клана Салла», — представляется тот, и мы садимся на стулья. Я внимательнее осматриваю своего визави. Узкая бородка, густые черные бакенбарды, синяя бандана, прикрывающая объемную залысину и темный загар. Впечатление мужчина производит крепкого и опытного моряка, что неудивительно, учитывая, где находится островной союз. «Саан Салла», — беру я слово, — «мне интересно, что привело вас в наши воды. До недавнего времени, скажем так, я полагал, ваше братье не питает к нам любви». «Ничто не вечно под солнцем, лорд Шурик», — отвечает прямо Саан. «Так и политика торговых кланов следует туда, где звучит звон ебалов». «Не самый надежный ориентир, скажу я вам», — признаюсь я. Саан просто пожимает плечами. «Целые государства на Земле столетиями следовали этому принципу. И достигли на этом поприще немалого успеха». «Так чем мы хуже?» — смеется он. «Позвольте вручить вам подарок от торговых кланов Константинополя». С этими словами Саан кивает одному из загорелых воинов, и тот осторожно протягивает тому деревянную коробку. Третий, что сопровождал меня, по моей команде берет ее и осторожно раскрывает. Внутри обнаруживается сабля в ножнах с позолотой. Я тут же проверяю статистику оружия. Имя — Сабля Солнца. Уровень — легендарный. Описание — опасное и мощное оружие в умелых руках. Выковано под палящим солнцем, заточено кровью и отполировано камнем. Создано, чтобы отнимать чужие жизни. Плюс 20 к ловкости, плюс 10 к мудрости, минус 6 к выносливости. Хм, очень и очень опасный артефакт, который одним своим существованием едва ли не прибавляет характеристик равнозначных 5 уровням. «Грозное оружие», — произношу я. «И это ли жест нашего восхищения вами, лорд Спарты?» — подобострастно произносит Саан. «О ваших походах не слышал лишь глухой». «Чего вы желаете?» Прямо спрашиваю я. «Подарки выданы, требуемые формальности высказаны, тянуть и дальше этим... переговоры нет нужды». «Мы столкнулись с чем-то странным, лорд Спарты», — мрачно заявляет Саан. «Есть предположение, что весь островной союз в опасности. Торговые кланы просят Спарту и союз помочь нам в избавлении от внешней угрозы». «Внешней угрозы?» — удивляюсь я. «Это еще какой?» «Константинополь тем опасен, что с ним очень и очень непросто воевать. Все его поселения находятся в глубинах архипелага. И чтобы до них добраться, потребуется прорубить путь через десятки форпостов, баз и плантаций. А иначе тебе в любой момент могут ударить в тыл и отрезать всю логистику, что для любой армии смерти подобно. Именно это помогало торгашам, не имея сильного военного флота и мощной армии, противостоять воинственным винландцам. Кто вообще смог создать проблемы для островного союза? Какой силой для этого следует обладать?» «На одном из центральных островов объявился город», — вздыхает Саан. «Целый город. Он появился из ниоткуда за одну ночь. Мы потеряли связь с островом и игроками на нем. Целый торговый клан исчез за одну ночь, а его земля выпала из нашего контроля». «И вы просто так оставили это?» — удивляюсь я. «Конечно же нет. Как можно?» — возмущается адмирал. «Мы выслали один из наших флотов». «И...» И из этого ничего хорошего не вышло. Адмирал Гарден из клана Хилл вел свой гордый флот, третий по численности во всем Константинополе, в сторону острова Юта. Еще утром они потеряли связь с тамошним торговым кланом. Более того, ежедневный рейс со свежими продуктами с плантации не прибыл в Константинополь, что вызвало еще больше вопросов. На разведку этого феномена отправили Гардена и его эскадру, как наиболее опытного адмирала, готового к неожиданностям. Но даже гордый Гарден не был готов к тому, что увидит. Еще на подходе он заметил, что остров Юта окружен густым туманом. Просто в какой-то момент ясное синее небо обращалось в сизо-серую дымку, тянущуюся целые километры. Лишь черный силуэт острова давал понять, что он все еще стоял на месте. Гардену лучше всего было бы дать в этот момент команду к полному развороту, но приказ есть приказ. Он должен был узнать, что происходит на острове. А потому он повел свой флот в туман. И это оказалось его самой крупной ошибкой. Одно судно за другим шло на дно. таинственным, просто неведомым образом пропадали десятки игроков. Мелькали тут и там неуловимые тени, яростно свистел ветер. «Что происходит? Помогите! Мамочки! Напо...» «Дьяволы! Это самые настоящие морские дьяволы!» Гарден видел, как один из его кораблей взлетел в воздух и застыл над поверхностью воды, закованный в ледяную глыбу. Целое судно и его экипаж просто застыли замерзшим изваянием, айсбергом, который не думал таять. Другое судно смело напрочь мощной волной. Его просто перевернуло, а опытных моряков утянуло водоворотом в морскую пучину. Третий и четвертый корабли полыхали яростным пламенем точно жертвенные костры. Адмирал даже со своего флагмана слышал крики своих подчиненных. Чтобы не противостояло его флоту, Гарден понял, что у Островного Союза просто не хватит сил, чтобы двигаться дальше. Практически за секунды перед тем, как флагман сковал трескучий лед, перед тем, как обратиться в ледяное изваяние, выходец из клана Хилл послал Чайку в Константинополь. Люди должны были знать о том, что остров Юта больше не принадлежал им. Константинополь должен знать, что они теперь не самая большая сила в регионе. Последнее, что увидел перед смертью адмирал Хилл, это высокую фигуру с длинными золотыми локонами и совершенно безжизненный голос, обращенный к адмиралу. «Усни, раб». «То есть вы потеряли третий по силе флот архипелага, состоящий из десятка судов, в один день?» — изумляюсь я. Теперь все выглядело вполне правдоподобно. Такое и правда способно напугать так, что островитяне примчатся, как ошарашенные. «Именно так, лорд Спарте», — опускает голову Сан. «Константинополь понимает, что нельзя просить чего-либо, не предлагая ничего взамен. А потому вот предложение торговых кланов». Взяв паузу, мужчина раскрывает свиток, который до этого таился в полах его одежды. «Константинополь обещает обеспечить союз своей продукцией по себестоимости. Наш флот собственноручно будет готов доставить груз в любой порт союза. Если вы не желаете наших товаров, то мы готовы оплатить помощь Спарты золотом и ебалами», — заявляет Сан. «Все, что хочет островной союз, это чтобы наш остров вернулся под наш контроль и угроза больше не нависала над архипелагом». «Что ж, киваю я послу. Ваши условия услышаны. Можете быть уверены, что я обдумаю их. А пока я предлагаю вашим морякам остановиться в нашем порту и дождаться ответа с нашей стороны». «Все непременно, лорд Спарта», — склоняет голову посол Константинополя. «Я надеюсь, что ваш ответ обрадует обе стороны». «Это мы еще посмотрим». Сразу же после встречи с послом я организовываю военный совет в мэрии Солнечного берега. «Возмутительно!» — ударяет по столу майор. «Нас видят, как каких-то грязных и голодных наемников и только! Да как они вообще смеют? Островные тараканы!» «Ну-ну!» — пробует успокоить его Валерьян. «Мы тоже, между прочим, живем на островах и никогда не считали зазорным заработать деньги своим мечом. Не стоит забывать, что Винланд — это теперь часть Спарты, ко всему прочему. Для нас, викингов, нет ничего такого страшного, чтобы наняться даже к бывшим врагам». «И это не делает вам чести», — фыркает старый вояка. «Или найм, или голодная смерть», — флегматично пожимает плечами мужчина. «Винланд тоже через многое прошел. Предложение от островитян заслуживает внимания. Так как в таком случае мы получим куда больше припасов и ебалов, чем если бы нам пришлось с ними полноценно воевать». «А если это ловушка?» — задает вопрос майор. «Очередная хитрая западня, чтобы выманить наш флот и перемолоть его втихую. Что тогда?» Случай с Римом и Роковым ущельем все еще свеж в памяти. «Тогда Константинополь объявит войну всему Союзу». «Не думаю, что они этого хотят», — возражает Валерьян. «А если все же хотят?» «А нам вообще нужно лезть во все это?» — спрашивает Хрюша, которая отвечает за торговлю по всему Союзу и находится на совете как гражданский консультант. «Не выгоднее ли нам будет, если они перегрызутся между собой, пока идет война с этой неизвестной фракцией?» «Вопрос тут в том, что будет дальше», — произношу я, привлекая к себе всеобщее внимание. «Если эта неизвестная фракция перемелет Константинополь, то куда обратится ее взгляд после? Остановится ли она на островитянах? Не делаем ли мы ошибку, подкармливая монстра?» «Константинополь уже известный нам противник», — соглашается Валерьян. «И мы примерно представляем его силу, а вот новая фракция — пустая страница», — Фыркую я. Дырка от бублика, иными словами. Нужна ли нам эта неопределенность? Известный враг лучше неизвестного, признает майор. Валерьян кивает на его слова. Смотря на то, как нашего соседа пожирает враг, мы едва ли не усиливаем одну змею за счет другой. И ладно бы оставалась эта гадюка в своей банке. Но она ведь этого может и не сделать. И вот тогда-то нам придется в одиночку справляться с отъевшейся и разросшейся рептилией. А мне и так уже хватило приключений на болотах. Вздыхаю я. «Похоже, ты все решил», — улыбается Валерьян. «У нас недостаточно информации, чтобы принять решение», — отвечаю я. «Пока что. Но вот разведку провести будет не лишним. Готовьте флот. Отправляемся в островной союз». «Интересно», — произношу я, взяв в руки подзорную трубу. Нос берсерка мерно разрезает волны. Флагман спартанского флота неспешно и деловито продвигается вперед под мощным парусным оснащением. Справа и слева в ордере его сопровождают 6 галер. На них моряки сигналят флажками о том, что все чисто и никаких врагов пока не выявлено. Где-то впереди мелькают дракары, которые занимаются разметкой и в случае чего сразу же предупредят основной флот о возможной засаде. За нами также следуют 3 дракара, которые контролируют наш тыл и следят, чтобы никакая дрянь тайно не ударила нас в область кормы. А чтобы подстраховаться от нападения порождений системы, наш флот сопровождается 3 рейдерами, которые только ждут команды, чтобы начать охоту. Спартанский флот впечатляет своей силой. Каждое судно Константинополя дает стрекача при нашем появлении. И ведь они даже не подозревают, что мы пришли им на помощь. Я высказал свое предложение Саан Салу. Он явно был не очень доволен тем, что нам необходимо для начала поглазеть на возможного врага. Но мы и не отказываемся от предложения островитян, что невольно дает им надежду на наше вмешательство. И вот мы здесь. Остров Юта. В отличие от докладов островитян, сейчас над ним нет тумана. Остров покрыт джунглями и тропическими лесами, легко просматривается с нашей позиции. «Мой лорд, мне же это не кажется. Ах, это Алекс, что командует берсерком». «Что именно, друг?» «Там, в небе над островом. Прямо по курсу. Это ведь не то, что я думаю». Он указывает на точки, похожие на больших птиц, что кружат над островом. Я снова вскидываю подзорную трубу и вижу, что это летают люди верхом на самых настоящих метлах.